Равиль в их подростковой компании был белой вороной. Отличник, зубрилка, всегда первым успевающий сделать упражнение по немецкому, хорошо знавший историю, худенький, субтильный очкарик, он тянулся к плечистым, накачанным двоечникам, курившим в туалете, смачно матерившимся и длинно сплевывающим. Пацаны списывали у него домашние задания по всем письменным предметам, он помогал им на контрольных по физике и математике, они за это разрешали ему быть с ними в одной компании. Учили его пить вино, играть в карты и рассказывать сальные анекдоты. Приобщали к взрослой жизни, хотя были ровесниками. Милостиво позволяли восхищенно наблюдать из уголка, как они кидают железки под руководством спившегося, дисквалифицированного спортсмена-тяжелоатлета. Равиль их обожал. Он им поклонялся. Он готов был на все, чтобы заслужить их одобрение. Теперь, спустя много лет, Игорь Ерохин вдруг понял, что маленький Равиль не был дурачком, каким они тогда его считали. Он был слабым и несчастным, но он был умнее их. И сейчас вся надежда была только на него. Равиль во всем сможет разобраться. Он все объяснит, он успокоит Игоря. Не может быть, чтобы все было так плохо. Этого не должно быть. На другой день Игорь помчался к дяде Шуре Татарину. Выйдя от него через полчаса, он понял, что надежды не осталось. Равиль тоже погиб. А его жена, Роза, оставшаяся с крошечным малышом на руках, каждый месяц получает от кого-то деньги. «Деньги хорошие», — говорил дядя Шура, — «Розе они очень помогают. Видно, нашелся добрый человек. Наверное, кто-нибудь из банка, где работал Равиль. Там все сотрудники, люди состоятельные. Не грех помочь бедной девочке, когда такое горе свалилось». Но Игорь твердо знал, что благотворительностью здесь и не пахнет. У наивного дяди Шуры слово «банк» было накрепко связано со словом «достаток», а «достаток» — с благородством. Ерохин не обольщался. Он слишком хорошо понимал, что банк — это деньги. А деньги — это злоба, жадность и жестокость. Да и откуда в Сбербанке состоятельные люди? Обычная государственная структура. Там работают такие же нищие, как и всюду. Но разве понимает это старый татарин с пятью классами образования? Этот человек убил Равиля и шлет деньги его юной вдове. Значит, он убежден в своей правоте и тверд в своих намерениях. Значит, он не отступится. Игорь Ерохин последний, кому Вакар собирается воздать по заслугам, покарать за прошлый грех. Он столько лет выжидал, он так долго терпел, что теперь выполнит задуманное, чего бы это ему ни стоило. Вернувшись вечером домой, Игорь впервые в жизни испытал настоящий страх. Это был даже не страх, а ужас. Ужас перед неизбежным, тот самый, который лишает человека воли и коварно предлагает смириться и обреченно ждать конца. Первым желанием было напиться до бесчувствия, чтобы хоть на какое-то время забыться. Но Игорь сумел преодолеть слабость. К утру, промаявшись всю ночь, он пришел к выводу, что должен опередить своего противника. Он, Игорь Ерохин, не позволит себя убить. Он первым нанесет удар. Если Вакар сумел убить трех человек и остаться на свободе, стал быть, никто в милиции не связывает этой смерти с той давней историей. А коль так, то и убийцу Вакара не станут искать среди тех, кто когда-то убил его сына, и никто никогда не узнает. Владимир Сергеевич Вакар отнес в учебный отдел экзаменационную ведомость и уже собрался было выйти в коридор, как услышал удивленный возглас Вероники, преподавателя-методиста. «Ну и дела. Вы сегодня поставили только одну пару? Что это с вами, Владимир Сергеевич?» Вакар славился на всю Академию Генштаба тем, что бывал на экзаменах абсолютно нетерпим к незнанию своего предмета. Его нельзя было умаслить ничем, ни протежированием, ни лестью, ни подарками. Есть профессии, в которых неграмотность приводит к фатальным последствиям, — повторял он. Это относится в первую очередь к врачам, инженерам и военным. Если от вашей ошибки могут погибнуть люди, вы не имеете права на ошибку. Он не стеснялся ставить неуды и категорически запрещал пересдавать экзамен другому преподавателю. Если такое все же случалось, и пронырливый слушатель ухитрялся добиться разрешения на пересдачу кому угодно, только не профессору Вакару, Владимир Сергеевич находил возможность опротестовать результаты экзамена и упорно гонял хитреца по всем темам тактика специальной дисциплины, пока не убеждался в том, что вероятность той самой ошибки достаточно мала. Сегодня он был на удивление снисходителен, и хотя отличных оценок поставил, как обычно, мало, но двойка была действительно только одна. Сегодня он заметил, что его будущая жертва следит за ним. Сегодня и впрямь был необычный день. «Я сегодня добрый», — улыбнулся он Веронике. «Наверное, расположение планет благоприятное, и слушатели отвечали, на удивление, прилично».